Глава 15. Сагор и Джордж. Осторожность индусов вошла в поговорку, так же, как и осторожность змей, но нужно помнить, человек ее намного превосходит. Хитрый, как и все из его племени, Сагор прежде всего постарался уничтожить даже намеки на свое прибытие. Потому вместо того, чтобы идти к дому по аллеям, на песке которых могли остаться его следы, он пошел по траве, зная, что, примятая ночью, она поднимется к утру под живительной влагой росы. Наконец он достиг дома. Несколько окон были еще освещены. На нижнем этаже светился огонек в кабинете Джона Малькольма, наверху — в комнатах двух сестер и в спальне Джорджа. Сагор не мог войти в дом, не зная расположения комнат. Он рисковал столкнуться с лакеем, который сразу бы поднял шум. Поэтому Сагор подошел к нижнему освещенному окну, стараясь проникнуть взглядом во все уголки комнаты. Он увидел старика, сидевшего в кресле и перебиравшего большие связки бумаг. «Это отец», — прошептал Сагор, направляясь к тому месту, где располагалось открытое настежь окно Джорджа. «Здесь, наверное, он», — подумал индус. У каждого из окон первого этажа был небольшой выступ. Вьющиеся растения обвивали прутья его решетки, предназначенные для этого, и превращали окна как бы в корзины с цветами. Сагор, несмотря на свой высокий рост, соединял в себе ловкость обезьяны с гибкостью пантеры. Он ухватился за железные прутья, казавшиеся слишком слабыми, чтобы выдержать тяжесть тела, и одним прыжком достиг верхнего балкона. Заглянув в окно, он убедился, что ни в чем не ошибся. Дождавшись минуты, когда молодой англичанин повернулся к нему спиной, Сагор прыгнул в комнату. Джордж видел Сагора обычно в белом одеянии, скрывавшем его с головы до ног, поэтому не мог узнать сразу же. Лишь однажды в присутствии Джорджа он сбросил свой плащ. Мы должны прибавить, что геркулесовская фигура и далеко не ангельское выражение лица этого человека, к тому же в такой поздний час, отнюдь не были приятны хозяину комнаты. Чрезвычайно удивленный и немного испуганный этим неожиданным появлением, Джордж уже хотел было закричать, а рука его потянулась к оружию. Сагор остановил его жестом, прошептав: «Никого не зовите. Не нужно защищаться. Я не враг. Я тот, кто напрасно ждал вас целый вечер на дороге». «Мой проводник». «Да». «Зачем вы пришли ночью в этот дом?» «За вами. Проводить туда, где вас ждут». По губам Джорджа пробежала самодовольная улыбка. «Она знает, что вы звали меня два раза, а я не ответил». «Знает. И все-таки велела вам вернуться». «Да, иди», — сказала она мне. «Скажи ему, что я жду его, и он придет». Джордж некоторое время молчал. «Пойдемте», — продолжал Сагор. «Лошади ждут нас». «Поезжайте без меня», — возразил Джордж. «Я не поеду с вами». Сагор сделал порывистое движение. На его лице отразилось удивление. Он не верил своим ушам. Неповиновение казалось ему невозможным. «Я приехал, чтобы взять вас с собой», — прошептал он. «Я понял», — сказал Джордж, — «но не все желания осуществляются. Вы приехали один, один и уедете». Сагор покачал головой. «Это невозможно», — сказал он. «Но почему же?» «Госпожа приказала. Ей нужно повиноваться». «Вы обязаны ей повиноваться». «И хорошо делаете, говоря так. Вы верный слуга и достойный человек. Если когда-либо место, которое вы занимаете, будет вами потеряно, я с удовольствием возьму вас к себе». Затем, открыв ящик и вынув из него 10 гиней, англичанин прибавил: «Много раз вы мне служили проводником. Сегодня же подверглись серьезной опасности, чтобы добраться до меня. Это заслуживает награды. Вот она». С этими словами Джордж вложил золотые монеты в руку индуса. Сагор в течение минуты с наивным удивлением смотрел на блестящий металл. Затем по его лицу пробежало выражение необыкновенного презрения. Он двинул рукой, как бы желая избавиться от неприятного прикосновения к золоту, и гинеи рассыпались по ковру. «Что вы делаете?» — воскликнул Джордж. «Господин», — ответил Сагор с надменной вежливостью, «та, которой я принадлежу, щедрее самого бога Вишны. Золото течет между ее пальцев, как вода из источника. Золото так обыкновенно в ее дворце, что самые бедные из ее слуг презирают его». «Странное племя», — подумал Джордж, глядя на индуса. «Какое чувство гордости даже у рабов». Потом громко сказал: «В нашей стране принято вознаграждать за оказанные услуги. Я не хотел вас оскорбить, поступая таким образом». «Господин не оскорбил слугу», — возразил Сагор. «Он только ошибся». Затем, подойдя к окну и увидев, что луна зашла за вершины деревьев, сказал: «Время проходит, госпожа ждет. В последний раз, господин, спрашиваю вас, идете ли вы?» «Я уже ответил вам», — возразил Джордж с твердостью, не позволявшей Сагору больше надеяться. «Мое решение непоколебимо. Я не поеду с вами». «Но почему?» «Я не обязан никому давать отчет». Это было сказано с гордостью. Точно так же ответил и Сагор. «Господин ошибается. Он должен дать отчет той, которая ждет его и которая еще никогда никого не ждала. Поэтому ваш отказ есть оскорбление». «Пусть будет так», — воскликнул Джордж. «Я напишу письмо, которое вы ей отдадите, и она не обвинит вас в том, что вы не выполнили ее приказание». Англичанин сел к столу и, взяв лист бумаги, быстро написал: «Той, лицо которой мне незнакомо, той, имя которой мне неизвестно. Благодаря вам, сударыня, я видел сон, обворожительный, сладостный сон, который должен был привести меня к любви. К счастью для моего сердца, между любовью и мной была ваша маска. Я умолял вас снять ее, но всегда напрасно. Маска не упала, и она закрыла дорогу к любви. Сегодня я проснулся, сон кончился, но никогда не изгладится из моей памяти. Ваш очаровательный образ, хотя и не полный, существует и навсегда останется в признательном сердце Джорджа Малькольма». Наш герой вложил письмо в конверт и запечатал его перстнем с гербом Малькольмов. «Возьмите», — сказал он, протягивая письмо Сагору. «Вам останется только передать это послание вашей госпоже». Индус поклонился, опустив голову и приложив руки к груди. Потом, повернувшись спиной к своему собеседнику, достиг балкона и спрыгнул вниз. Джордж быстро подошел к окну, чтобы проследить за Сагором, но темная фигура посыльного мгновенно исчезла во мраке. Молодой англичанин задумался. «Исполнил ли я свой долг?» — спрашивал он самого себя. «Не подло ли я поступил с женщиной, перед которой остался должником, хотя бы потому, что она выбрала меня из всех остальных? Не обязан ли я был пойти к ней в последний раз?» Много раз задавал себе Джордж эти вопросы, с той минуты, как, оставив отца и брата, он ушел к себе в комнату. Эти мысли сильно беспокоили его. Но, наконец, он поднял голову, как бы избавившись от страшной тяжести. «Да, 100 раз да, я исполнил свой долг. Такая любовь, которую я чувствую к Марии, должна быть совершенно чистой. Неверность, даже невольная, загрязнит в моем сердце чистый образ ее невинного существа. Честь моя приказала мне именно так отказаться, и я отказался». Погруженный в свои мысли, Джордж Малькольм не заметил, как прошел целый час после ухода Сагора. И вдруг к его ногам упал белый, довольно тяжелый предмет. Он наклонился, чтобы поднять его, и увидел конверт, привязанный к камню. Это было письмо. Развернув его, он прочитал строки, написанные прекрасным почерком по-английски. «Приходите. Маска спадет, и сон ваш не окончится, потому что возобновится в любви». А немного ниже: «Посланный ждет». Джордж подошел к окну. Он заметил стоящую под балконом огромную фигуру Сагора. Джордж, отдадим ему справедливость, не колебался ни минуты. Взяв лист бумаги, он написал только 2 слова: «Слишком поздно». Затем, обернув им, в свою очередь, камень, бросил его в сад, с шумом затворил окно, чтобы предотвратить дальнейшие попытки индуса проникнуть в комнату. «Ну, теперь все кончено», — прошептал он с видимым облегчением. Джордж бросился на постель, измученный усталостью и волнениями этого вечера, и быстро заснул. Сагор некоторое время спустя уже отдавал записку Джорджа Малькольма своей госпоже. Во время чтения ответа ее лицо сильно побледнело. «А!» — вскричала она. «Слишком поздно! Ты отталкиваешь мою любовь! Так я обещаю мою ненависть! Принцесса Джелла не знает забвения и прощения! Берегись, Джордж Малькольм!» Женщина, назвавшая свое имя, произнесла его громко. «Госпожа поручает исполнить месть мне?» — спросил Сагор. «Тебе? Вы же знаете, для вас Сагор готов на все». «Знаю. Но что ты можешь сделать?» «Я могу убить. По одному вашему знаку я могу влить в жилы Джорджа Малькольма Яд, убивающий через год. Он заставит его сильно страдать. А может быть, лучше задушить его сегодня ночью? Я готов. Мой аркан со мной». Принцесса, посмотрев на Сагора, приподняла плечи. «Запрещаю тебе и думать о Джордже Малькольме», — прошептала она. «Для тебя среди всех англичан этот должен быть священным. Помни это». На лице индуса появилось удивление. «Как?» — прошептал он. «Вы хотите, чтобы он жил?» «Да, я хочу, чтобы он жил, страдая. Чтобы он жил, видя, как все, кого он любит, умирают. Как гибнут все его надежды. Я хочу истоптать ногами его слишком гордое сердце, отторгнувшее мою любовь. Хочу, наконец, чтобы он долго призывал смерть и убью его сама, сказав, за что убиваю. Понимаешь ли ты теперь мою месть и не находишь ли ее лучше своей?» Индус распростерся перед принцессой, глаза которой мрачно блестели непримиримой ненавистью. «Госпожа», — пробормотал он, — «великая госпожа, я обожаю у вас дочь Шивы и Бавани, самой богини ненависти». «Тамерлиды, сыновья богов», — сказала принцесса с гордостью, — «а я дочь тамерлидов».